Я жестом остановил азартно атакующую Машку и повернулся к нардингам. Все трое были одеты в легкие кольчуги и вооружены топорами или прямыми мечами, щитов не было, шлемы как в армии однообразные, сферические с несъемной полумаской, закрывающей лицо до подбородка. «Придержи язык, Шавка, пока он у тебя во рту, а не у меня в кармане». Жилистый и подвижный, как ртуть, воин побагровел. «Не слишком ли смелые речи для такого молокососа? А ты возьми меч и проверь, ли ты только из-за спин товарищей можешь тявкать». Нардинг в злой улыбке ощерил желтые зубы и сделал шаг вперед. «В отличие от воина, я был в одной рубахе, но его это не смутило. Встав передо мной, вынул меч из ножен, сделав знак, что готов. Я кивнул, и в тот же миг нардинг сделал молниеносный выпад, целясь мне в бедро. Судя по всему, воин не хотел меня убивать, а просто собирался проучить дерзкого юнца. Улыбнувшись, с легкостью профессионального танцора ушел от выпада и легонько стукнул мечом по наручу, собранному из стальных пластинок. Нардинг мгновенно среагировал и попытался поймать мой меч хитрым приемом, но сам едва не лишился клинка. Увы, как бы он ни был хорош, как фехтовальщик, но он по-прежнему оставался обычным человеком, медлительным и слабым. Немного ускорившись, перешел в атаку, мечи яростно зазвенели, сталкиваясь и высекая искры. Я видел, что такой темп нардинг выдерживает буквально на пределе, это было заметно по его оскаленным зубам и каплям пота, стекающим по лицу. Резко сменив рисунок боя, закрутил его меч, своим и мощным рывком вывернул из кисти, пока его оружие кувыркалось в воздухе, небрежным движением срубил его бороду, заплетенную в косу, оставив крошечную царапину на горле. Выругавшись, воин отскочил, а я, вытянув руку в сторону, не глядя, за рукоятку, поймал его меч. Пока остальные нардинги радостно ржали над его отрубленной бородой, а мой соперник ошеломленно ощупывал остатки волос на подбородке и царапину на горле, я с видом скучающего аристократа усмехнулся. «Неплохо для новичка, может быть, даже с Машкой справишься». Мутантка выпятила свою едва намечающуюся грудь и оскалилась. К моему удивлению, нардинг нисколько не обиделся, а расхохотался. «А ты хорош, пожалуй, быстрее тебя я никого не видел. Это тебя еще судьба с сильными героями не сводила. Так ты герой». Немного разочарованно протянул воин. «Только не говори, что у тебя с героями счеты. Нет у меня никаких счетов, просто как-то нечестно это, тебе на вид нет и 20 зим, а ты уже мастер меча, а я отдал клинку 25 лет, чтобы стать тем, кем стал. Просто смирись, всегда будет кто-то, у кого длиннее». Нардинги опять жизнерадостно заржали моей незамысловатой шутке, после чего неожиданно пригласили меня с Димой заглядывать к ним в гости, разместили их где-то под палубой. Пообещав непременно быть, откланялся и пошел в кают-компанию на обед. Как пассажиры первого класса, мы обедали с офицерским составом. Больше в этот день не случилось ничего примечательно, если не считать того, что команде пришлось снимать Машку с мачты, куда она с обезьяньей ловкостью взобралась и запуталась в такелаже. Ночью опять усилил ману, но из-за слабости интеллекта не рискнул использовать средние зерна. Мана 141-44 ед 23 малых зерна разума. Время восстановления резерва 30 минут. Утром меня разбудил резкий сигнал боцманской дудки и топот босых ног по палубе. «Большак, там чужие». Заметив, что я проснулся, зашептала Машка, жарко дыша мне в ухо. Столкнув мутантку на пол со своей кровати, пообещал, что всыплю ей ремня, если она еще раз залезет ко мне в постель. Не торопясь оделся, позавтракал и поднялся на мостик. Вообще-то посторонних туда не пускали, но к толстосумам, могущим позволить себе выкупить целую каюту на торговом судне, это, конечно же, не относилось. На мостике кроме штурмана и капитана присутствовал и хозяин корабля. Что удивительно, что у второго, что у третьего были подзорные трубы, через которые они изучали горизонт. Кстати, данный прибор на Мордионе был дико дорогой и редкой вещью, и его цена могла доходить до сотни флоринов. Посмотрев в ту же сторону, что и капитан, увидел паруса на горизонте. Интересно, сменив комбинацию удачу на подзорную трубу, переждал мгновение дезориентации, после чего горизонт скачком приблизился, и я смог во всех подробностях рассмотреть корабли, что под всеми парусами шли в нашу сторону. 7 кораблей, вроде немного, пробормотал я. Правда, все 7 были не пузатыми купцами, а скорее быстроходными морскими хищниками. Добавив к комбинации еще 5 рун, получил усиленный вариант подзорной трубы, правда, почти все характеристики ослабило на 30-40%, но зато я смог разглядеть даже лица моряков. Судя по вооруженному экипажу и шрамированной, чернобородой физиономии капитана, это реально были пираты. Похоже, пираты. Машка, что вслед за мной прокралась на мостик, восторженно запищала. Капитан скосил сердитый взгляд на мутантку и спросил: «Вы уверены, сир Максим?» Там у капитана через всю рожу шрам и черная борода, а судно называется «Северный ветер». Лица капитана и купца помрачнели. Это Корнел Кровавая Крыса. Сей господин оказался известен во всем внутреннем море, и репутация у него была соответствующая имени. Как оказалось, морская погоня – это очень долго и скучно. Наша флотилия периодически меняла курс, чтобы разминуться с кораблями Кровавой Крысы, но тот упорно висел у нас на хвосте. Причем, только к вечеру он приблизился настольно, что его корабли стали различать обычные люди невооруженным взглядом. Эдак сегодня до боя не дойдет, разочарованно протянул Дима. Тем временем галеры охраны перестроились таким образом, чтобы быть между пузатыми купцами и пиратами. Хотя в бой тоже не торопились, все-таки 7-4 не самый удачный расклад. Ночью все движение прекратилось. Мы достигли района Птичьего архипелага, славного своими рифами, и плыть в темноте в этом районе было чистым самоубийством. Оба флота легли в дрейф в десятки километров друг от друга, благо установившийся штиль это позволил. «Завтра», — радовался мой друг, — «мы увидим настоящий морской бой». Как оказалось, среди пиратов, суицидников нашлось целых 2 корабля. Ночью, под покровом темноты, 2 судна на веслах обошли нас с севера и легли в дрейф. Теперь с рассветом они могли неожиданно ударить в бок почти беззащитным купцам. Пришлось мне среди ночи поднимать капитана и рассказывать ему о своих наблюдениях. Тот, естественно, доложил хозяину Фатума. Услышав о подлости пиратов, купец заметался по каюте, картинно заламывая руки. Как оказалось, Ларик имел долю на каждом судне и теперь очень переживал за свое имущество. Нужно их предупредить. «Уже», — мрачно ответил капитан. «Я передал им сообщение сигнальными фонарями, но, боюсь, его могли увидеть и пираты. Им нужно отправить подкрепление», — воскликнул купец. Капитан покачал головой. «У меня всего 3 десятка нардингов и 50 экипажа, мне некого к ним послать. Господин, вы же герой», — бросился ко мне толстый купец, сложив руки в умоляющем жесте. «Спасибо, я знаю, вы должны мне помочь». Аларих от отчаяния стал хватать меня за руки. Раздраженный наглостью купца оттолкнул его, отчего он отлетел на диван. «С каких пор я стал тебе должен, торгаш? Я заплачу золотом». Переться куда-то по ночному морю в утлой лодке мне не хотелось ни за какие деньги, поэтому, скопировав взгляд Синтона Кивана, окатил Аларика презрением, резко развернулся и вышел. Уже в каюте мы с Димой стали спорить, надевать ли доспехи, если вдруг нам придется участвовать в бою. Я склонялся к тому, что не стоит, так как, если вдруг окажемся за бортом, выплыть с десятками килограммов стали на плечах будет невозможно. В итоге договорились использовать только наручи, поножи, шлемы, а для защиты тела гамбизоны. Поднялся я еще до восхода солнца, не хотелось пропустить начало морского сражения. От недосыпа и принятого ночью малого зерна разума слегка болела голова. Вместе со мной на палубу выбрался Дима и отчаянно зевающая Машка. Тамири Бран после нашей размолвки выходила из своей комнаты, только чтобы поесть, при этом не удостаивая нас даже взглядом. Какое-то время я опасался, что драупсихоид и поотрывает нам головы, но шло время, и кроме молчания и каменной физиономии нам ничего не демонстрировали. Хотя мне казалось, что она уже не один раз пожалела о своей резкости, так как, по сути, напав на меня, противопоставила себя богатырю. Конечно, мой дядька за это ее не убьет, но в Андреевке ей лучше теперь не появляться. Кроме всего прочего, у нее появился недоброжелатель в моем лице, и пусть для нее я не больше, чем досадное недоразумение, но это только пока. Сколько лет пройдет, когда я стану витязем, учитывая мою удачу, это может случиться очень быстро. Естественно, никаких извинений я не ждал. Не тот человек была Тамири Бран, чтобы извиняться. Морское сражение началось, едва край солнечного диска показался из-за горизонта. 2 пиратских судна, что зашли к нам во фланг, подняли паруса и галсами пошли на сближение. Заранее предупрежденные купцы стали оттягиваться вглубь построения. Наши охранные галеры ничем не могли им помочь, так как оставшаяся 5 пиратских судов пришла в движение и, лавируя, неспешно пошла на сближение. Прикинув наше местоположение, понял, что мы в любом случае останемся в стороне. Увы, ожидаемого экшена не случилось, Двум пиратам все никак не удавалось сблизиться для абордажа с непрерывно лавирующими купцами, а оставшаяся пятерка морских разбойников и сами не рвались в бой с боевыми галерами. В какой-то момент, когда я, заскучав, подумывал пойти вздремнуть, один из пиратов вдруг сделал мощный бросок на добрых полкилометра. Судно, приподняв нос, рвануло вперед, толкаемое невидимой силой. Тут либо мощный движок, либо маг. Купец, оказавшийся в опасной близости, уже ничего не успевал предпринять, хотя и пытался развернуться к пиратам кормой. Через несколько минут, подойдя практически вплотную с пиратского судна, полетели кошки. Все, абордаж. Моя усиленная комбинация подзорной трубы позволяла рассмотреть все детали схватки, и я хорошо видел, что пиратов вдвое больше, чем нардингов и моряков вместе взятых. Тем временем второй корабль пиратов подходил к атакованному купцу с другого борта. Все, теперь точно без шансов. Интересно, почему другие купцы не идут на помощь? Совместными усилиями могли бы и отбиться. Пробормотал Дима, увлеченный перипетиями сражения. Ага, или потерять еще и свой корабль. Это не войны, тут каждый думает только о себе и своем барахле. Через полчаса бой на купце закончился, естественно, победой пиратов. Я видел, как мертвых и раненых грабили, после чего выбрасывали за борт. Я ожидал, что сейчас начнется перегрузка товара на пиратские суда, но разбойники взяли купеческий корабль на буксир и на веслах потащили его куда-то на север. Через пару часов отстала и та пятерка кораблей, что сковывала нашу охрану. Рабочая схема, оценил Дима тактику пиратов. Но вот если бы купцы не поскупились и наняли не 4, а 7 или хотя бы 6 галер, ничего бы у них не вышло. Усмехнувшись на размышления друга, ответил: тогда у пиратов было бы тоже на пару-тройку кораблей больше. Много времени понять мой намек у Димы не ушло. Ты хочешь сказать, что кто-то слил информацию о флотилии купцов пиратам? Я тебе больше скажу, я даже знаю, откуда она ушла. Серьезно, дом морских путей, там за пару сентава у любого клерка можно купить информацию о любом купце. Ну просто охренеть. До Анкарсана мы дошли без происшествий. И так ни леди и ни фига ни джентльмен. Предлагаю эти пару дней стоянки пожить на берегу в кричащей роскоши. Никто от кричащей роскоши не отказался, и мы втроем сошли на берег. Драу из своей комнаты не вышла, похоже, не собираюсь сходить в Анкарсане. Интересно, какие у нее планы? Надеюсь, не тупо таскаться повсюду за нами. Итак, перед нами славный город порт Анкарсан. Я эффектным жестом указал на грязный вонючий порт. Город считается свободным и управляется несколькими влиятельными семьями. Живет в основном торговлей, причем понимают здесь это занятие в самом широком смысле. Другими словами, здесь продается и покупается буквально все. От навоза, до разумных существ, вроде кайнов, румов, людей, в общем, что угодно и кто угодно. Так что, Машка, в твоих интересах не отставать, а то и глазом моргнуть не успеешь, как окажешься в борделе для извращенцев. Самая лучшая гостиница была в центре города на территории семьи Антики, собственно, им гостиница и принадлежала. Сняв два самых роскошных номера, отделанных и обставленных в стиле ампир, что удивительно стиль определил Дима, я в таком вообще не разбирался. Бля, да это музей какой-то, прокомментировал роскошь номеров мой друг. Отдав за оба номера 8 флоринов, за двое суток, пошли отведать местной кухни. Лучший ресторан нашелся на соседней улице, но уже на земле семьи Санти. Обед, в основном состоящий из рыбных блюд, был просто восхитительным, и мы в самом благодушном настроении пошли прогуляться по местному рынку. В отличие от порта, город был довольно чистым и красивым, с несколько непривычной архитектурой. Город оказался настолько продвинутым, что имел даже подземную канализацию, конечно, только в богатых районах, но для царившего кругом европейского средневековья это уже было достижением. Рынок начался с торговцев всякой мелочью, в основном торговали с лотков или прямо с земли. Только добравшись до более-менее приличных рядов, стали интересоваться товаром, но несмотря на обилие буквально всего, ничего интересного для себя я не видел. Дима тоже остался равнодушен к развалам всевозможного барахла. Зато Машка ходила по рынку с открытым ртом. Кстати, своими многочисленными конечностями девочка привлекла немало внимания, так что мне приходилось краем глаза за ней приглядывать. Особенно надолго мутантка зависла перед прилавком с дешевой, но блестящей бижутерией. Все украшения были изготовлены из меди, серебра и дешевых полудрагоценных камней или вообще стекла. Вот вроде бы мутант, а на блестящие как самая обычная женщина реагирует. Пришлось купить ей горсть всяких браслетиков и цепочек, чем обрадовал ее до визга. «Я уже думал, что кроме шума и суеты рынок нас больше ничем не удивит», как неожиданно наткнулся на самый настоящий книжный магазин. «Это мы удачно свернули», — радостно воскликнул я. Дима тяжело вздохнул. «Вот вроде славный рубака, а такой зануда. Запомните, неучи, знание — сила». Книжная лавка оказалась совсем небольшой, но очень плотно заставлена шкафами, полками и столиками, и везде, где только возможно, лежали книги, даже на полу под столами возвышались стопки томов. Хозяин залежей книжной мудрости нашелся здесь же сидящим на неудобном стуле с высокой прямой спинкой с книгой на коленях. Им оказался высокий старик с выцветшими от прожитых лет глазами. «Чем могу служить, лыры?» — обратился к нам по местной традиции книжник. «Почти 2 часа я провел в книжном магазине, выбирая понравившиеся книги, отчаянно торгуясь за каждую. Дима, не выдержав, ушел в кабак еще час назад, а Машка, свернувшись клубком, заснула под столом. В итоге, я приобрел 3 увесистых фолианта жизнеописаний героев древности, сборник сказок, толщиной с мое бедро, и книгу, описывающую географию 2-го яруса, конечно, в самых общих чертах, но представление, что и где составить, было можно. Что примечательно, на 2-м ярусе жили самые обычные люди, и даже имелись целые королевства, вот только вся цивилизация располагалась по краям яруса. Обуславливалось это тем, что каждый следующий этаж был немного больше предыдущего, соответственно, солнце освещало только эти окраины, тогда как вся остальная площадь яруса была в вечной тени. Естественно, из-за этих особенностей плодородные земли имелись только по краям ярусов, и по понятной причине почти все агломерации разумных были расположены именно там. От книготорговца я вышел беднее на 180 флоринов, и первого, кого я увидел, это Анкила, хозяина Фемиды, стоящего возле прилавка с тканями. Естественно, купец меня тоже заметил и слегка поклонился. Его цепкий взгляд мгновенно сфотографировал книжный магазин у меня за спиной и сумку, распираемую книгами, на боку. Ну вот, легким чтивом на неделю-другую я себя обеспечил. Диму я заметил перед лавкой с экзотическими сладостями, и судя по его гримасе отвращения, сладости действительно были экзотическим. Из любопытства подошел посмотреть и тут же об этом пожалел. Первое, что бросилось о глаза, это огромные белесые личинки, ползающие в специальной корзинке. Кроме живых сладостей были и неживые, вроде ленточных червей в меду, очень похожих на обычных глистов или полупрозрачных мокриц, обсыпанных сахарной пудрой. Машка тут же загорелась попробовать все. «Ну нахер, если съешь из этой херни хоть кусочек, я тебя к нам за стол больше не пущу», — эмоционально высказался Дима. Машка вздохнула и отошла от мерзкого прилавка. «Я давно уже понял, что мутантка практически всеядна». Следующими посетили оружейные ряды, и несмотря на просто невероятное разнообразие представленного оружия, достойных образцов практически не было. Самые лучшие и дорогие клинки даже близко не дотягивали до моего меча, хотя приличного оружия хватало. С броней было примерно то же самое. «Все-таки с нашими кузнецами никто не сравнится», — усмехнулся Дима, бросив очередной забракованный кинжал на стойку. После оружейных рядов еще немного побродили по рынку. Я прикупил себе и Машке белья и уже собирались возвращаться в гостиницу, как неожиданно оказались в той части рынка, где торговали невольниками. Рабы, скованные между собой цепью, сидели прямо на земле большими кучками. Рядом с каждой стоял хозяин и пара охранников с дубинками. В основном продавали мужчин, хотя иногда попадались целые семьи, что примечательно, никто не выглядел худым или изможденным. Если верить путеводителю, это самый крупный, официальный невольничий рынок во всем внутреннем море. Начал я очередную лекцию. Кстати, обратите внимание на сытые лица рабов. В Анкарсане законом о работорговле запрещено морить голодом живое имущество, будь это собака, конь или человек. Кстати, сломать или сотворить любую другую дичь с имуществом можно. А вот здесь, похоже, продают девушек для борделей. Махнул я рукой на большую группу полностью обнаженных девушек в кожаных ошейниках. Среди девушек ходили мужчины и с озабоченными лицами мяли им груди. Некоторые заставляли девушек наклоняться и бесцеремонно ощупывали и разглядывали их вагины. На некоторое время мы зависли поблизости. Как оказалось, сотня красивых обнаженных девушек, не то зрелище, от которого легко оторваться. Громкий фырк от Машки вывел нас с Димой из транса. Переглянувшись, громко рассмеялись и пошли дальше. Пару раз среди этого товара встречались и нечеловеческие расы, вроде тройки кайнов или какой-то зеленой твари в цепях с гипертрофированной мускулатурой и с огромными клыками, что, словно бивни кабана, торчали из пасти. Эту крокозябру скорее всего продадут на арену. Подивившись зеленошкурому, пошли дальше и вышли к загону с детьми. Настроение, поднятое лицезрением голых девушек, стремительно рухнуло вниз. «Ну нахер, пойдем отсюда. Лры, лры, не проходите мимо, всего за 10 сальдина вы можете приобрести ласковую девочку». Подавив желание зарубить работорговца, развернулся и пошел обратно. «Больше мы на рынок не ходили, я по большей части валялся на кровати с книгой, вином и печеньем. Дима коротал время в местном борделе, а Машка, как моя служанка, таскала мне вино и печенье, успевая съесть половину по дороге. Конечно, не забывал я и о характеристиках, продолжая планомерно усиливать ману. На борт Фатумы я поднимался с тайной надеждой, что Дроу избавила нас от своего присутствия, но, увы, меня ждало разочарование. Эльфийка по-прежнему безвылазно сидела в своей комнате. Мы уже были в открытом море, когда ко мне подошел купец Анкила и снова завел речь о охране некоторых судов флотилии. «Лэр Максим, я знаю, что золото вас не особо привлекает, но я заметил, что вы интересуетесь редкими книгами, и так уж вышло, что мне совершенно случайно досталась именно такая. Продолжайте». «Заинтересовался я. Если вы согласитесь взять на себя обязанности по охране моего имущества до прибытия в Ританию, то книга ваша. Предложение интересное, но сначала хотелось бы взглянуть на книгу». «Один момент». Анкил жестом подозвал слугу, маячившего неподалеку, и взял у него из рук сверток. Сняв ткань, словно величайшую ценность, передал мне книгу. «Исследование валами целителя». Прочел я на первой странице. «О трудностях деторождения героев и их преодолении». Любопытное название. Быстро пролистав книгу, понял, что мне в руки попал фундаментальный труд настоящего ученого, где он простым и доступным языком рассказывал, что и как нужно делать игроку, чтобы завести детей. Вот тебе раз. А ведь даже богатыри уверены, что системщик не может иметь детей. За эту книгу наши богатыри выжгут половину земель серединки. Подарю дядьке, уверен, он будет счастлив завести ребенка. Поморщившись, закрыл книгу и словно нехотя убрал ее в свою сумку на боку. Книжонка, конечно, ерунда, но скоротать пару вечерков сгодится. Так мы договорились. Воскликнул Анкил. С лицом человека, делающего большое одолжение, кивнул. «Байерские острова», — пробормотал капитан, тревожно всматриваясь в едва заметные точки островов через подзорную трубу. «Что, ожидаются проблемы?» «Надеюсь, что нет, но полгода назад байерские морские бароны заключили военный союз с Леоникой и теперь не пропускают через свои воды никого без разрешительных бумаг от его величества Ван Крота III, короля Леоники. Могут ограбить?» Капитан грустно усмехнулся. «Если встретимся, то обязательно ограбит». Воплю моряка из Вороньего гнезда я нисколько не дивился, так как был практически уверен, что по закону подлости мы обязательно пересечемся с морскими баронами. Паруса на востоке. Подавив тяжелый вздох, пошел вооружаться. Панцири — наиболее тяжелые элементы брони, одевать не стал, как и шлем, страх утонуть был сильнее, чем получить ранение. В отличие от меня, заскучавший Дима был рад предстоящей схватке и во время сборов улыбался. «Машка, остаешься за старшую, охраняй наши вещи, особенно вот этот мешок». Ткнул я пальцем в сумку, в которой хранил книгу о деторождении героев и золота. «Вот, держи, сегодня у тебя день рождения». Придумал я повод для подарка. Развернув тканевый сверток, вручил Машке 5 кинжалов разных размеров. «Сбурую под них мы тебе потом сошьем. Кроме нас с Димой в усиление на галеру уходило еще 7 нардингов. Специально для нас спустили шлюпку. Час спустя мы поднялись на низкую палубу весельной галеры. Первым делом представились капитану, настоящему гиганту в ламеллярной броне и брутальном рогатом шлеме. На поясе великана висела булава, нехарактерное оружие для нардингов. «Это вы, что ли, герои?» С сомнением пробасил гигант, возвышаясь над нами, как корабельная мачта. Даже Дима, чей рост перевалил за 1,90 м, был ниже нардинга на голову. «Меня зовут Гундер Гребец. Все на этой галере выполняют мои приказы. Я Дима Копейщик, я маг судотный. Мое прозвище привлекло всеобщее внимание. Для пиратского менталитета нардингов удача не была чем-то эфемерным, для них это было на одном уровне с хитростью или умом. Посмотрим, какой ты удатный, герой». Я пожал плечами и промолчал, не став заострять внимание, что моя удача работает только на меня. Из любопытства полез под палубу посмотреть на гребцов. 3 десятка крепких мужчин в лохмотьях сидели на веслах, прикованные к лавкам. Между ними прохаживался однорукий Нардинг с плетью в руке. Стараясь не обращать внимания на царившую здесь вонь, быстро перечитал весла и с учетом, что на каждое весло полагалось по 3 гребца, а галера была на 20 румов, то есть на 10 пар весел, то гребцов нам сильно не хватало, что подтвердили пустые лавки. Поднявшись наверх, задал этот вопрос знакомому Нардингу. Когда надо, мы сами садимся за весла, но это только когда нужно кого-то догнать, ну или быстро сбежать. Ухмыльнулся мне щербатой улыбкой воин, после чего рассказал мне, почему их ярла зовут Гундер-гребец. Данный индивид умудрялся в одиночку грести сразу парой весел, что для обычного человека было чем-то невероятным. Вежливо восхитился силой их ярла, отошел от Нардинга. Такой подвиг силы без особого напряжения мог повторить практически любой ратник из Андреевки. Пока я знакомился с командой и галерой, паруса из едва заметных точек на горизонте превратились в белоснежные крылья. А во, Макс, зацени, это же парусные триремы. Если быть точным, то трирема была одна, еще две были беремами, а остальные обычными для этого мира парусно-гребными судами. Похоже, будет жарко. Радостно оскалился Дима. По лицам нардингов я видел, что они не разделяют восторгов моего друга, все-таки они были сильны в абордажах. А как брать на абордаж судно, возвышающееся над тобой на несколько метров и чей экипаж в 5-7 раз превосходит твой? Отойти в сторону нардинги тоже не могли, так как тем самым открыли бы проход морским баронам к беззащитным купцам. Дима, если вдруг окажешься в воде, не пытайся спасти железо, бросай все нахер. Если, переспросил мой лучший друг, посмотри-ка туда. Кивнул я на трирему, что величаво двигалась в нашем направлении, явно выбрав нашу галеру своей целью. И что, у этой дуры, на носу таран? Дима прищурился, явно меняя текущую комбинацию на подзорную трубу, и через пару мгновений выматерился. Нардинги, услышав про таран, заволновались, дело шло к тому, что до рукопашной схватки вообще могло не дойти. Остановилась трирема в полукилометре от нас, после чего с нее стали подавать какие-то сигналы цветными вымпелами. «Чего они хотят?» – спросил я у мрачного ярла. «Приказывают купцам лечь в дрейф и принять команды досмотра». С купеческого флагмана ничего не ответили, а подняв все паруса, попытались сбежать, но, к несчастью, слабый ветерок в этом почти не помогал. На триреме загремел барабан, задавая темп гребцам, и 3 ряда весел с удивительной синхронностью опустились в воду. Гигант, быстро набирая ход, рванул к нам, за ним в кильватере потянулась берема и остальные корабли. «Ходу!» – заорал ярл. Под палубой засвистела плеть, застонали гребцы, в тот же миг весла ударились об воду, толкая галеру вперед. Другие 3 галеры разошлись веером и тоже двинулись навстречу морским баронам. Надо бы немного уравнять шансы. Сосредоточив взгляд на надвигающейся триреме, чуть выше ватерлинии, применил разложение, быстро перевел взгляд на берему, что заходило сбоку, и ударил ей в борт. На этом мана закончилась, и мне осталось надеяться только на свой меч и удачу. Как я стал хозяином странного замка в другом мире, попаданец в необычный темный мир, чудовища, сокровища и тайны, девушки-монстры. Читать тут, https://outhartadeiriader326199, глава 17. Громада триремы стремительно надвигалась, рассекая набегающую волну хищным жалом тарана, нацеленного прямо на нашу галеру. Своим обостренным зрением, я уже четко различал прячущихся за фальшбортами лучников, но вместе с тем видел, и как на правой скуле триремы расползается серое пятно разложения. Если он нас протаранит, то и сам получит пробоину, пусть и выше ватерлинии. Размышления не помешали мне снять со спины арбалет, взвести его и встать под защиту щита, повешенного на борту. Через минуту мы вошли в зону досягаемости лучников, и в ту же секунду в нас полетели стрелы. На мгновение, высунувшись из-за щита, первым же выстрелом свалил лучника, азартно посылающего в нас стрелы, и снова спрятался за щит, быстро перезаряжаясь. Лево табань, громовой рев ярла на мгновение оглушил меня, а рывок галеры влево чуть не сбил с ног. В этот момент перед моими глазами проплыл бронзовый рост, и через мгновение стена, потемневшего от воды и времени, борта триремы. Мощный борт задел нашу галеру, отчего она затрещала от носа до киля, но каким-то чудом не развалилась. К счастью, и для них, и для нас все успели убрать весла, иначе гребцам бы не поздоровилось. Как только трирема оказалась рядом, стрелы полетели точнее, стрелять сверху вниз оказалось очень удобно. Ярл быстро понял, что если ничего не предпринять, то нас просто перестреляют как куропаток, прежде чем мы успеем отойти от Триремы достаточно далеко. На абордаж! Заорал Гундер и первым метнул кошку на борт морского гиганта. Шансов не то что на победу, а даже на то, чтобы просто взобраться на борт Триремы у нардингов не было, если бы с ними не было нас. Не став возиться с кошкой, просто присел и мощным прыжком вознес свое тело вверх, схватился за край борта Триремы и рывком забросил себя на палубу. Ну вот сейчас и посмотрим, чего стоят морские бароны в бою. Мгновение спустя через борт перелетел Дима и, не приземляясь прямо в полете, как жука, проколол копьем лучника. Я тоже настал медлить и, вырвав меч из ножен, срубил руку с частью плеча ближайшему стрелку. И только после этого к нам рвануло несколько воинов. Пока Дима бушевал среди лучников, сменив копье на топор, я неожиданным броском преодолел расстояние до бегущих ко мне воинов и легко срубил голову первому, второму вместе с толстым кожаным нагрудником разрубил грудь, отбил рубящий удар от третьего, ударом ноги буквально сломал четвертого. Крутанув меч, сбил атаку сразу двоих, легко уклонился от лысого громилы с секирой, оказавшись сбоку от него, уловил удачный момент и отсек ему обе руки одним взмахом. Прежде чем воин осознал, что с ним произошло, толкнул его плечом, на пару с мечами, отклонил режущий удар, прилетевший сбоку, проскользив своим мечом по клинку противника, хитрым движением миновал гарду и срезал бойцу пальцы. Разбрызгивая кровь из культей, воин закричал и вслед за посыпавшимися на палубу пальцами, уронил меч. Сделав шаг в сторону, снова ушел от выпадов пары мечников, кончиком меча чиркнул по горлу Беспалова, резко вернул меч и отрубил кисть на мгновение замешкавшегося бойца. Несмотря на то, что все сражение длилось меньше минуты, мы с Димой успели порубить уже не меньше двух десятков человек. С каждой секундой врагов становилось все больше и больше, и будь на нас наши доспехи, это не было бы проблемой, но кроме поножей и наручей, мы были защищены только гамбизонами, которые совсем не держали колющие и рубящие удары. Приходилось метаться по палубе как бешеному таракану, но байерцы быстро организовывались, и мне уже не получалось лихо влетать в толпу, зарубить 3-4 человек и, прикрываясь их же товарищами, сбежать. В очередной раз, сделав обманный зигзаг, вломился в строй, просто проломив его ударом ноги и орудуя мечом со всей возможной скоростью, устроил мясорубку и в какой-то момент почувствовал, как мне в спину прилетел тычок. Боли почти набыло, но заструившуюся по спине кровь я почувствовал, смяв кулаком череп воина пренебрегшим шлемом, мощным толчком опрокинул сразу троих, но не успеваю добить. Пришлось перекатом уходить сразу от нескольких мечей. Едва успеваю подняться, как одновременно с двух сторон меня атакуют. Один клинок заблокировал мечом, а второй, почти доставший меня до горла, отбил тыльной стороной ладони, отделавшись глубоким порезом. Улучшив момент, бросил быстрый взгляд на Диму. Дела у него складывались хуже, чем у меня. Судя по многочисленным кровавым прорехам в гамбизоне, ран мой друг нахватал немало. В этот момент через борт с дикими воплями полезли нардинги, а они не торопились. Несмотря на то, что нардингов было всего 4 десятка, против сотни боярцов, шансов у каперов не было. Как только они перестали концентрироваться на нас, мы с Димой получили больше свободы и устроили настоящую мясорубку. Особенно был эффективен Дима, своим длинным копьем действуя из-под щитов нардингов, он за секунды контакта успевал убить или ранить несколько бойцов. На мгновение остановившись, поднял чей-то щит и, уже не опасаясь неожиданных атак, полез на непрерывно пятившийся строй боярцов. В какой-то момент мы прижали их к капитанскому мостику. «Руби!» Рев ярла легко перекрыл шум битвы. Я уже чувствовал запах победы, но в какой-то момент ведомый чутьем обернулся. «Сука!» Одна из берем подходила к триреме с левого борта и была уже буквально в нескольких сотнях метров. Я даже успел разглядеть полсотни злых физиономий каперов и полтора десятка лучников. «Да чтоб вас!» Пробившись к ярлу, что ловко орудовал своей секирой, хлопнул его по плечу, привлекая внимание, а когда он обернулся, молча ткнул пальцем в берему. «Проклятие от роса! Отходим!» В этот момент неожиданно проявил себя маг. Несколько нардингов вдруг дико закричали и прямо на глазах стали плавиться, как масло на горячей сковороде. Впервые в жизни мне пришлось любоваться лицом, что словно пластилин на солнце, съехала с черепа нардинга. Кажется, это был Тарсин. По месту, где находились убитые нардинги, я понял, что маг прячется где-то на юте. Будь он на мостике, то видел бы нас и ударил бы, скорее всего, по мне или Диме. Быстро проверил резерв, убедился, что немного маны успело накопиться. А это чтобы вам было чем заняться. Огненный рой багровым росчерком улетел в обвисший без ветра парус, а мы стали быстро отходить к правому борту, где припарковали свою галеру. Огонь радостно заплясал на просмоленной ткани и стал стремительно расшириться, поедая парусину. «Дима, ходу!» — крикнул я другу, видя, что он пытается подловить мага, держа короткое копье готовым для броска. Маг дураком не был и не высовывался. Дьявольщина! Мощным броском прибив к мачте байерца, причем вместе с шитом, Дима легко обогнал нардингов и, не заморачиваясь спуском по веревкам, просто спрыгнул на палубу галеры. Я последовал его примеру, с грохотом приземлился на жесткие доски палубы, чувствительно ушиб пятки, но времени на страдания не было. Уперевшись в борт триремы, я стал понемногу отжимать галеру. Тем временем нардинги быстро спускались на галеру и сразу бросилась вниз, на весла. Дима, подхватив запасное весло, оттолкнул галеру еще дальше. Я быстро прибежался вдоль борта, порубил удерживающие нас веревки. «Навались!» – зарычал из-под палубы ярл. Я, перезарядив арбалет, стал ждать желающих пострелять в нас сверху и дождался. Воин с луком высунулся из-за борта, но не успел найти себе цель, как его голову на вылет прошил арбалетный болт, вырвав с обратной стороны фонтанчик из крови и мозгов. Дима, поняв, что на палубе бесполезен, ушел помогать гребцам. Галера медленно и тяжеловесно, скрипя уключенными, разгонялась, понемногу отдаляясь от горящей триремы. Лучники практически не беспокоили, особенно когда я подстрелил еще одного, да и не до стрельбы им было, спасение триремы от огня было важнее. Кстати, мой расчет на то, что экипаж беремы тоже останется тушить пожар, оправдался. Нас какое-то время никто не преследовал, но едва мы отошли от театра военных действий на 1,5 километра, как за нами увязался свободный корабль байеров. Кстати, из 4 галер на плаву, кроме нашей, осталась только одна, да и то, судя по столбу дыма, дела у них были неважные. Оценив скорость каперов и нашу, понял, что они нас нагонят в ближайшие 20 минут. Найдя глазами рулевого, убедился, что он цел и невредим. Похоже, придется поработать веслами. Бегом спустился на гребную палубу, увидел, как полуголый и уже мокрый от пота Дима ворочает сразу двумя веслами. Гундер-гребец почему-то греб одним, видимо, раны ослабили его. Кстати, почти все мелкие раны на мне и Диме уже затянулись и почти не беспокоили. Скинув с себя гамбизон, подскочил к паре весел, и мне едва хватило рук, чтобы грести. Быстро подстроившись под уханье, которым нардинги задавали себе темп, принялся двигать веслами. Полчаса спустя, я был насквозь мокрым от пота, но зато научился правильно грести. Дима к тому времени выдохся, как и многие нардинги, что получили ранения. Ярл тоже выглядел бледным и молча сидел на носу галеры, точил камнем свою секиру и не спускал глаз с приближающегося судна. Выбравшись с гребной палубы наверх, навелся на нос корабля байеров и облучил его разложением, после чего спокойно зачерпнул кожаным ведром за бортой воды и вылил на себя. Дима, зная о моем заклинании, был спокоен. Почесав массивную грудь, больше напоминающую два валуна, Дима произнес: «Может, сегодня на ужин заказать мясо птицы с белым вином?» «Не, я, пожалуй, возьму мраморной говядины с сартинским красным». Ярл смерил тяжелым взглядом наши беззаботные физиономии, оценил быстро сокращающееся расстояние до корабля каперов и неожиданно сказал: «Вы славные воины, в моем херде всегда найдется место для вас». Дима широко зевнул: «Да мы бы рады, вот только кормит у тебя так себе». Нардинги, прислушивающиеся к нашему разговору, захохотали. Немного же им надо для веселья. Тем временем каперы подбирались все ближе, и в какой-то момент в нашу корму стали прилетать редкие стрелы. У меня к этому времени накопилась половина резерва, и я, забив ауру заклинаниями, терпеливо ждал, когда байерцы войдут в радиус уверенного поражения ледяным штормом. Конечно, можно было ударить уже сейчас, дальность позволяла, но на таком расстоянии ледяные стрелы сильно рассеивало и концентрированного удара не получилось бы. Каперы были уже в 50 метрах, а мы вынуждены прятаться за щитами от их лучников, когда я решил, что пора. Выглянув из укрытия, мгновенно нашел глазами темное пятно на скуле судна, чуть выше уровня воды, и ударил туда ледяным штормом. Сотни сосулек со скоростью стрелы влетели в истлевшую древесину, осыпав ее трухой и открыв пробой в 1,5 квадратных метра. В этот момент набежавшая волна перехлестнула через край пробоины, и вода хлынула в трюм. По донесшимся до нас матерным воплем, я понял, что дыра в борту не осталась незамеченной. Нардинг, стоящий на руле, увидев такую картину, радостно завопил, показывая бойцам неприличные жесты. Каперам же пришлось резко сбрасывать ход, чтобы набегающие волны не заливались в пробой. Ничего, сейчас передвинут балласт, поднимут нос и останутся на плаву, но вот ход точно потеряют. Отойдя еще на километр, легли в дрейф и стали наблюдать за морскими баронами. Пожар на триреме был потушен, а на пробоину наведен пластырь. Берема, второй попавший под разложение, тоже осталась на плаву. Несмотря на потери, превосходство в силах у бойцов было по-прежнему подавляющим, особенно, если учесть, что у нас осталось две галеры. Та, что горела, справилась с пожаром и сейчас на веслах двигалась к нам. Но тем не менее каперы не решались продолжить бой. Неизвестный маг, с легкостью дырявящий их суда, испугал морских баронов. «Так ты, чародей?» Вопрос Гундера не застал меня врасплох. Обернувшись к Ярлу, спросил: «Не нравятся маги?» «Клянусь бородой артиста, всегда недолюбливал это подлое искусство, но здесь и сейчас готов передумать». Интерлюдия. Богатырь Никита Юрьевич, больше известный как Гвоздь, всегда возвращался в Андреевку с радостью, вот и сейчас он нес в себе улыбку, которая, конечно же, никак не отражалась на его грубом лице, будто вытксанном из камня. Несмотря на недовольство некоторыми князьями, точнее их политикой, он любил это место, в котором прожил уже не одно столетие. Как обычно, из дальнего похода богатырь вез подарки своим женам, заранее представляя, как они будут радоваться безделушками. Кивнув на приветствие десятника на воротах, проигнорировал кучку чернорабочих, копощащихся у стены, широко шагая, направился к твердыне. Уже не сдерживая улыбки, буквально ворвался в свои покои. Первой его встретив младшая жена Юника, которую он взял в жены совсем недавно, причем из местных. Она единственная из четырех его спутниц не была игроком. Светясь от счастья, девушка подскочила к нему и схватила его обеими руками за палец, как доверчивый щенок, заглядывая ему в лицо снизу вверх. Богатыря всегда умиляла эта ее привычка. «Никита, Никита!» — радостно закричала девушка, распираемая счастливой новостью. «У нас будет ребенок!» «Что?» Улыбка, словно рисунок на асфальте, смытый дождем, медленно сошла с лица богатыря. «Ты не рад?» Девушка выпустила его палец и отступила назад, испуганно смотря в его темнеющее от гнева лицо. Заметив неладное, четыре девушки бросились к Юнис и постарались прикрыть ее от бешеного взгляда Гвоздя. Старшая догадывалась, что могло вызвать ярость богатыря, и, подскочив к мужу, схватила его за руку. «Никита, она была верна тебе, жизнью клянусь!» Шевельнув рукой, богатырь словно куклу отбросил в сторону девушку. Тем временем ярость богатыря нарастала и проявилась уже в реальном мире, заставив девушек упасть на пол и буквально биться в истерике от давления ужасом. Юнис была обычным человеком, да еще и слабой девушкой. Вскрикнув, она прижала руки к животу, что-то попыталась объяснить мужу, что страшный, давящий горой нависал над ней, но не смогла. Сердце заполошно ударилось в ребра в последний раз и остановилось. На удивление неплохо, похвалил Дима кучку костей в своей тарелке, фальшиво изображая аристократа. Я хмыкнул и отпил из хрустального бокала вино. После безоговорочной победы над морскими баронами, а именно так считали все купцы, наш с Димой авторитет поднялся до заоблачных высот, и теперь ни одно застолье не обходилось без словословий в наш адрес. Теперь даже Машку не прогоняли из кают-компании, где обычно дозволялось находиться только офицерам и пассажирам первого класса. Конечно, за общий стол ее не посадили, но место в углу выделили. Следующая неделя плавания прошла без происшествий. Мы посетили пару островов, но столь убогих, что, погуляв по ним несколько часов, не нашли ничего, на чем бы мог задержаться взгляд. Пока купцы обделывали свои делишки, от скуки и безделья мы с Димой решили придумать для Машки ее персональный боевой стиль, для чего на одном из островов ей было заказано копьецо под ее рост и пара мечей из простого железа. Щит ей сделал корабельный плотник за несколько серебряных монет. Все оружие предполагалось использовать одновременно, и так как ее обучали сразу два мастера, я, мастер меча, и Дима, мастер копья, то через пару дней что-то стало вырисовываться. Представь, что может получиться, восторгался друг, гоняя Машку по палубе тычками тупой стороны копья. У нее буквально не будет слабых мест. Для дальних дистанций копье, для средних мечи, и если вдруг кто-то все же пролезет в ближний бой, то у нее есть еще одна рука, чтобы пырнуть такого умника кинжалом. Против обычных людей возможно, но не против игрока. Естественно, эту неделю я тратил не только на тренировки Машки, чтение книг и безделье, но и с упорством носорога продолжал усиливать ману. И на текущий момент мой резерв перевалил за 200. Мана. 207-49 Е-34 малых зерна разума. Время восстановления резерва 30 минут. Несмотря на солидное число в мане, это было по-прежнему даже не половина от нужного объема. Повздыхав над зернами тела, которых накопилось столько, что мне, чтобы их освоить, понадобится не один месяц, решительно закрыл системные вкладки и отправился на боковую. Проснулся от дикого вопля вахтенного матроса, быстро сменившегося бульканьем перерезаемого горла. В ту же секунду кто-то мощным ударом выбил мою дверь, и серые тени стремительным потоком потекли в мою комнату. Через мгновение я был уже на ногах, а в моей руке сверкал меч. Бой в одних подштанниках в кромешной темноте был не той стихией, где я чувствовал себя уверенно. А если добавить сюда ограниченное пространство и количество противников, ситуация мгновенно стала опасной. К счастью для меня, ворвавшиеся видели в темноте еще хуже меня, поэтому я успел добраться до щита, после чего почувствовал себя увереннее. Ориентируясь на мелькавшие тени и звук сталкивающихся в темноте тел, принялся азартно рубить нападавших. Из магии использовал только каменный щит, так как огненные заклинания на корабле было использовать глупо, а ледяной шторм опасно для Машки, что пряталась где-то в комнате. Мне нужно больше заклинаний. Свалка в темноте длилась всего полминуты, за это время я попорубил все, что шевелилось, отчаянно надеясь, что Машке хватило ума заползти под кровать. «Большак, не режь меня, это я, Машка», — пропищала Машка из угла. «Свет зажги». Несколько секунд было тихо, пока где-то в районе стола не зачиркал кремень. Через пару секунд затеплился огонек свечи, разогнав кромешную тьму. Половина мебели в каюте была переломана, а кровь была даже на потолке. Шесть изрубленных тел в причудливых позах застыли на полу. Что удивительно, но в спине одного из разбойников я увидел маленькое копьецо Машки и пару ее кинжалов. Пока Машка зажигала остальные свечи, я быстро оделся и, прихватив свечу, пошел проверить Диму. Друг встретил меня в дверях, с окровавленным топором в руке и длинной раной на животе, которую он придерживал рукой. «Ты как? Норм, пара царапин», — ответил Дима, не сводя глаз с приоткрытой двери дроу. «К ней, что тоже вломились?» «Ага», — ухмыльнулся Дима. «Одеваемся, есть у меня мыслишка, откуда в открытом море взялись эти разбойники». С помощью мутантки быстро влез в доспехи, сразу почувствовал себя увереннее и выскочил из комнаты, как раз в тот момент, когда дроу выбросила из своей комнаты переломанные тела пиратов. Что примечательно, все они были живы, но, похоже, не имели ни одной целой кости в теле. Дима вышел только через пару минут, но, похоже, из-за раны чувствовал себя неважно. На корабле все уже было кончено, нападение было отбито, и только нардинги с факелами бродили по палубе, добивая раненых пиратов и между делом их грабя. Задрав голову, я довольно улыбнулся. Мое предположение оказалось верным. Над кораблем на высоте пары десятков метров зависла темная громада в нескольких раз больше нашего судна. Заметил я и многочисленные веревки, свисающие с парящей тени, закрывающие нам звезды и тусклый свет местной луны. Так я и думал, что легенды о летающих островах не такие уж и враки. Хотя и не знал, что местные придумали на них летать и грабить корабли. Естественно, я мгновенно загорелся подняться на остров и исследовать его. К сожалению, рана на животе не позволяла Диме карабкаться по веревкам, поэтому решил лезть один, но в последний момент Машка увязалась за мной. В первые мгновения хотел ей запретить, но, вспомнив, что в бою от нее уже есть ощутимая польза, просто кивнул. Девочка просияла и, схватившись за ближайшую веревку, с ловкостью обезьяны полезла наверх. Подпрыгнув, поймал висящий в воздухе канат и, легко обогнав Машку за считанные секунды, вскарабкался до самого верха. Рывком перебросил свое тело через край и спустя долю мгновения был готов сражаться. Но остров встретил меня безлюдьем, лишь свежий ветерок гонял волны по невысокой траве. Факел здесь мне не понадобился, света звезд и луны вполне хватало. Покрутив головой, не заметил ничего угрожающего, а если учесть, что весь остров был ровным как стол, то спрятаться тут было просто нигде. Немного в стороне заметил несколько кое-как собранных шалашей. Если здесь кто-то и есть, то только там. В этот момент, дыша как загнанная лошадь, через край острова перевалилась Машка. Скоростной подъем с кучей оружия и взбруи с защитными элементами дался ей непросто. «Машка!» — преувеличенно серьезным голосом окликнул я мутанта. «Ты только посмотри, какую ты себе задницу отъела. Еле-еле залезла». Машка залилась краской и насупилась. Вообще-то она не была ребенком, как я раньше думал, просто от недоедания сильно отставала в развитии, но сейчас на неограниченном питании стало видно, что она вообще-то практически взрослая девушка, по крайней мере небольшая грудь у нее появилась, как и пресловутая задница. По внешнему виду, я оценивал ее возраст на 16-18 лет, но в связи с тем, что она все-таки мутант, ей могло быть и все 20, или вообще 10. Дав время Машке отдышаться, пошли к шалашам. Мы уже были в двух десятках метрах, как моя напарница, шагавшая слева сзади, подала голос. «Там кто-то есть. Откуда знаешь? Я его чую. Значит, один?» «Да». Достав щит из-за спины, стал крутить влево, чтобы увидеть входы в шалаши. Я был уже практически в нескольких метрах, как из ближайшего шалаша, кто-то мужским голосом заорал. «Я сдаюсь, не убивайте меня. Ну раз сдаешься, то выходи давай». Усмехнулся я, тем не менее даже и не думая расслабляться. Машка за моей спиной тоже была собрана и, судя по ее напряженному сопению, была готова к любым неожиданностям. «Тогда дайте слово, милздарь, что не убьете меня». Переведя взгляд на соседний шалаш, мысленно активировал заклинание «Огненный рой». Сухие ветки мгновенно вспыхнули и затрещали под малиновыми зубами огня. «Уже выхожу, ваше магичество, только не жгите старого Арона». Из шалаша выбрался мужичонка с клочковатой, торчащей во все стороны бороденкой, и глупо хлопая глазами зачастил. «Ваш, мхчиство, вы не думайте, я не душегуб какой, я при них кошеваром обитался. А куда ж мне деваться, хозяйство все по ветру пошло, жинку да деток малых мор прибрал, вот я подался на заработки». Машка, расслабленная безобидным видом мужичка и его трепом, вышла из-за моего щита. В этот момент мужичонка выдернул из-за спины руку, в которой оказался арбалет, и, вскинув, выстрелил в Машку. В меня по понятным причинам он даже и не пытался стрелять, так как вряд ли его кустарный арбалет пробил бы мою броню, и он это понял, но как скорпион перед смертью попытался забрать хоть кого-то. Усмехнувшись, дернул щитом и отбил звякнувший о сталь болт, что должен был влететь в пустую голову девушки. Укоризненно покачал головой, повернулся к испуганной Машке. «Я тебе что говорил? Пока не увидишь у врага голову отдельно от тела, не расслабляйся. Уж я тебя устрою на спарринге». Мужик тем временем в раз растерял свою нелепую беспомощность и с матерным воплем с кинжалом в руке кинулся на меня. Стараясь не переусердствовать, ударил пирата ногой в грудь. Мой фронт-кик отбросил тщедушное тельце на несколько метров, заставив его закувыркаться. «Проверь, может, какой хабар в шалашах есть». Машка мгновенно повеселела и с энтузиазмом бросилась обыскивать два оставшихся шалаша. В этот момент, чуть не сделав меня заикой, у меня из-за спины вышла Тамири Бран. «Сука! Гребаный диверсант!» С трудом сохранив равнодушное выражение на лице, даже не повернул в ее сторону голову. «Иснан, прими мои извинения, я согласна на любое наказание, только позволь вернуться в отряд. Мне до зубового скрежета хотелось послать нахер эльфийку, вот только я понимал, что это может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому, скрипя сердце, кивнул, так и не повернув в ее сторону головы. «Ты прощена». Похоже, неискренность в голосе мне не удалось скрыть. Дроу едва заметно скривилась, но промолчала. «Нужно от нее избавляться, и боюсь, бескровно не получится». ТКМ временем Машка выкидывала из шалаша какие-то мешки, посуду, пару вязанок стрел, еще какой-то скарб. Выбравшись из шалаша, увидела стоящую рядом со мной эльфийку. Обнажив острые зубы, Машка зашипела и схватилась за мечи. Дроу дернулась за саблей. «Ах ты, мерзкая хаоситка! Замри!» Дроу резко повернулась ко мне, воткнув мне в переносицу свой бешеный взгляд. «Убирайся на корабль!» Одно мгновение Тамири Бран боролась со своим бешенством, пока не смогла его обуздать. Погасив в глазах ярость, кротко поклонилась и пошла к веревкам. «Нет, эту тварь надо кончать, и чем скорее, тем лучше. Большак главный!» Удовлетворено пробормотала себе под нос Машка, явно гордясь мной. В итоге вся наша добыча составила горсть мелкой серебряной монеты, пара вязанок дрянных стрел, арбалет и десяток разнообразных ножей разной степени хреновости. Их взял только для того, чтобы учить Машку метать ножи. Мешки с сухарями, сушеной рыбой и прочим хламом оставил здесь, хотя Машка была готова утащить даже грязные тряпки, на которых разбойники спали. «Ну что ж, у нас осталось последнее дело. Эй, бандит, хватит притворяться. Ты же хотел умереть как мужчина с оружием в руках, я предоставлю тебе такой шанс». Разбойник, кряхтя и держась рукой за грудь, поднялся, сверля нас злобным взглядом. «Машка, хочу, чтобы ты его убила в честном поединке». «А честном это как?» — спросила девушка, нисколько не испугавшись предстоящего боя. «А как можешь так и честно?» Мутантка улыбнулась, обнажив частокол острых зубов, и стала вооружаться. Бандит среагировал на мой кивок, подобрал себе топор, круглый щит, за пояс заткнул кривой нож. Наклонившись к Машке, тихо предупредил: «У него в рукаве может быть кистень, а в сапоге еще один нож. Будь осторожна, а если сдохнешь, я тебя такого ремня всыплю, что месяц сидеть не сможешь». Похоже, разбойник рассчитывал на легкий бой, но едва оказался перед Машкой, как растерялся. Еще бы ему не растеряться. Ему одновременно угрожали копьем, отчего он просто не мог дотянуться до противника двумя мечами, при этом прикрываясь щитом. Кроме всего прочего, Машка в задней руке держала кинжал, готовая его метнуть, как только появится возможность. Пират не был новичком в драках, но что делать с кучей острых железяк перед собой не знал. Первое начало Машка, удерживая копье двумя правыми руками и пользуясь длиной своего оружия, стала непрерывно шить по этажам, заставляя противника постоянно пятиться. В какой-то момент разбойнику показалось, что он уловил шаблонность ударов Машки, и, подставив щит под выпад копья, бросился вперед, в надежде снести ее своей массой. Одновременно брошенный меч и кинжал оказались для него сюрпризом, и если кинжал едва царапнул его плечо, то тяжелый меч ударил прямо в пах, заставив его дико завопить и сложиться пополам. Отскочив от упавшего противника, мутантка несколько раз ткнула его копьем в шею, дождалась, когда противник перестанет хрипеть, после чего аккуратно подобралась к нему со спины и, держа меч двумя руками, с трех ударов отрубила пирату голову. Довольно улыбаясь, поаплодировал удачному бою. «Молодец, все правильно сделала». Мутантка радостно заулыбалась. «Некоторым для счастья так немного нужно, что даже завидно». Остаток ночи мы с Димой обсуждали летающие острова. Кстати, купец о них знал, как и о пиратах, что летают на них. Как оказалось, острова были неуправляемые и дрейфовали согласно воздушным течениям, хотя в одной из книг, что мне посчастливилось прочитать, было написано, что несколько раз в год почти все острова сгоняло к какому-то вулкану где-то во внутреннем море. Видимо, там пираты на них и садились. Если честно, какое-то сомнительное пиратство. «Прикинь, если тебя пронесет не над самим кораблем, а сотни метров в стороне», — высказался Дима. «Вскоре всего это ситуативные пираты. Повезло хорошо, а нет, так нет. Только непонятно, зачем они вообще таскаются по морю на этих островах». На этом разговор сам собой увял, и я отправился досыпать. Через несколько дней мы прибыли в Ританию, в город Порт-Эскарион, чему я был бесконечно рад. Морское путешествие мне уже порядком надоело.